почесался муравьишка. «Ой, береза высока! Посвети на эту крышку, я с нее взгляну пока». Ёжик и ножик. Пыхтит недовольно ёжик. Пропал его новый ножик. Надо идти за грибами, их нынче вози вазами. Очки надевает грустно, в корзине вчерашней пусто. Где ножик искать, не знает. Над лесом заря сгорает. «Вчера, — вспоминает ежик, — показывал зайцу ножик, а после в корзину бросил, стояла она у сосен. Ворона там низко летала, как будто кого-то искала». Припомнил ежик и понял, что ножик-то он проворонил. Дом. Что за странный этот дом? Двери есть, а нет окон. Не кирпичный, деревянный. Кухни нет и нету ванной. Смотрит удивленно кот. Кто же здесь такой живет? Нет стола и нет дивана. Нет хозяина Ивана. Дом обнюхал рыжий кот. Чей тут запах, не поймет. Проходила мимо утка. Объяснила. Это будка. И хозяин будки есть. В будку рыжий зря. Не лезь. Спит тарзан в саду под вишней. Так что ты ходи потише. Петушок. Петушок кукареку привязался к старику. Он за дедом целый день ходит, бродит, словно тень. В огороде дед копает, Петя тоже помогает. Он клюет из-под лопатки червячков на рыхлой грядке. Дед идет к воде умыться. Петушок спешит напиться. На обед у деда в чашке поклевал пшеничной кашки. Вот какой наш петушок, ярко-красный гребешок. Он кричит: «Кукареку! Я помощник старику!» Муравей. Муравей тащил травинку, положив себе на спинку. Не заметил глины крошку, подвернул шестую ножку. Паучки его нашли и в больницу принесли. Доктор Божья коровка осмотрел все ножки ловко. Никакого перелома. Отдохнет немного дома, и тогда ваш муравей побежит еще быстрей. Хлеб. В магазине после двух аппетит. Аппетитный хлебный дух. «Ой, как вкусно пахнет хлеб!» — восхитился мальчик Глеб. Чиж. Не плачь, а радуйся, малыш, что улетел любимый чиж. Ты дверь нечаянно открыл, тем птице небо подарил. Беда. Три сыночка, три свиночка убежали. А куда? Из-за гор крадется ночка. Свинка хрюкает. Беда!